Глава 55. День Косии — древняя традиция, введенная, чтобы умиротворить дранаиков, твердивших, что законы Укслия попирают их звериное естество. Они потребовали один день — борцовский ринг бессмертных. Погибших в день Косии следовало забыть. Сузаньос поправил пин с эмблемой дома, приколотый к рукаву. Светлые темные горы мерцали, как потерянные звезды. Черный пиджак, вышитый золотой нитью, сидел на нем отлично. Губы то и дело растягивались в улыбке. «Почему ты улыбаешься?» «Улыбаюсь я, потому что к концу сегодняшнего дня в живых останется меньше моих врагов». Кидан покачала головой и повернулась к трюмо, чтобы поправить платье. Взгляд Сузаньоса обжигал ей спину. «Платье у тебя совершенно опасное». «Погоди». Сузаньос изумленно втянул воздух. «Не моя ли корона украшает твою нежную шейку?» Кидан нанесла на веки золотистые тени, наслаждаясь тем, какими яркими они делали ее глаза, как сочетались с обтягивающим янтарным платьем и маской лисы. Вот только шея оставалась невыносимо голой, пока не вспомнились золотые с рубинами кресты от старой короны, которые она нанизала на цепочку. «Ты ведь не против?» Сузаньос пересек разделяющее их расстояние, ощупывая ожерелье, целиком украшенное сокровищами, некогда составлявшими часть его короны. Его прикосновение было прохладным. Пальцы тыльной стороной задевали Кидан подбородок, задерживаясь там чуть дольше, чем нужно. Девушка вытянула шею, обнажая больше плоти. Дыхание Сузаньоса участилось. Взгляд черных глаз стал обжигающим. Кидан его взгляд выдержала, с замиранием сердца читая в нем самый настоящий голод. «Хочешь о чем-то попросить? Вообще-то у нас есть уговор». Сузаньос отвернулся, на миг закрыв глаза, а когда снова посмотрел на Кидан, голод был под контролем. Кидан нахмурилась. Ей хотелось снова заглянуть в мысли Сузаньоса, а именно шея скрывала сокровеннейшие желания. Она надула губы и нежно коснулась своей шеи. Взгляд Сузаньоса упал на шею Кидан, потом скользнул по ее фигуре. «Прекрати», — велел он. «Не то мы не доберемся до праздника». Их взгляды встретились в зеркале. Смотрелись они впечатляюще. Кидан и ее вампир. Ее вампир. Кидан ждала отвращения, которое обычно вызывали такие слова, но его не было. «Тит сегодня умрет». Пальцы Сузаньоса напряглись на спине Кидан. Вниз по ее рукам побежали ледяные мурашки. «Сперва мне нужно с ним поговорить». «Поговоришь, но он сегодня умрет». Беспощадность его голоса не оставляла места для объяснений. Кидан кивнула. «Едва они поймут, кто ты и что твою кровь можно пить, тебе конец. Не снимай маску». В зеркале обнаженные ключицы Кидан выглядели слишком человеческими. Ее грудь вздымалась и опускалась от нервного напряжения. Под платьем, ремнем, прикрепленный к бедрам, таился рог импалы от Амара Умила. Без защиты Кидан не останется. «Почему мою кровь можно пить?» — спросила Кидан. «Я не участвовала в церемонии компаньонства и клятву не давала». В голосе Сузаньоса появилось радостное удивление. «Ты уже дала клятву. Ты просто пока этого не знаешь». Кидан подняла на него взгляд, и Сузаньос, скривив рот, всмотрелся в нее. Этот вопрос он всегда игнорировал. По крайней мере, сегодня Кидан наконец узнает правду о связи Рамин и Джун. У зданий Соста, построенных из красного песчаника, Сузаньос взял Кидан под руку. Фонари в виде львов озаряли путь к чугунным дверям среднего здания. У входа каждый вампир получал список желающих сегодня с ним сразиться. При виде списка Сузаньоса Кидан вскинула брови. 22 вампира?» Сузаньос пожал плечами. «Я многих раздражаю». Кидан покачала головой. День Косии — единственное время, когда разрешено серебряное оружие, и дранаики этот шанс не упускали. У Иника был чокер с серебряными шипами, два ножа на предплечьях и топор на спине. У Таджа на боку висели два кривых ножа. У Сузаньоса — два драконьих ножа. Драконьих, по словам Сузаньоса, потому что их края были как текстурированная шкура, зазубренные, как волна. Темная кожа и серебро. Они казались брошенными богами, укравшими зубы дьявола. И, черт подери, выглядели сногсшибательно. Кидан нравилось то, как ловко вышло с серебром в мифах о вампирах. Зерно дезинформации посеял гениальный Димасус, утверждая, что серебро для вампиров — яд. Поэтому в каждом городе, который он проходил, собирали серебро, чтобы вооружиться против его армии. Димасос отбирал оружие у глупых людей и переплавлял в самые смертоносные своих клинков. По сей день смертные размахивают серебром в присутствии вампиров. Кидан сама в детстве носила серебро, наивно веря в его защитную силу. Они прошли в помещение для кровавого соблазна. С прошлого раза оно не изменилось. По окружности богато украшенной комнаты расположилось несколько кабинок с красными шторами, которые едва задвинуты для приватности, а в центре — сцена. Едва они устроились на угловом диванчике, Тадж улыбнулся Кидан. «Актер приходит сюда в день Косии? У тебя что, 9 сердец?» «Только одно, но практически мертвое». Улыбка Таджа стала еще шире, если такое возможно. «Ты же в курсе, что в этом платье выглядишь умопомрачительно?» «Да». «Отлично, я просто проверял». Губы Кидан растянулись в довольной улыбке. Слен, Юсеф и остальные студенты уехали на недельные каникулы между учебными четвертями. На территории кампуса акторов не осталось. Кидан содрогнулась. С таким же успехом она могла остаться единственной смертной на Земле с приглашением в ад. Сузаньос прильнул к уху Таджа. Тот расправил плечи, огляделся, и его улыбка померкла. Высокий бородатый Дранаек смотрел прямо на него. «Тадж, мне стоит начать с тебя?» Приближаясь, Дранаек сверкнул крупными клыками. «Если победа будет за мной, ты бросишь крыс Кварасов и присоединишься к дому Мэкери. Если за тобой, я присоединюсь к твоему дому. То есть я так и так проиграю. Боишься?» «Только если твоих усов и бороды», — пробормотал Тадж. Бородатый Дранаек приблизил лицо вплотную к лицу Таджа. Пахло от него мясом. И Ника отпихнула бородатого сапогом, и тот повалился на бок, оскалив зубы. «Не трогай его!» И Ника прищурилась. «Всем известно, кого выбрала бы ты. Хорошо, что девчонка-выродок погибла, не успев стать полноценным актером», — изрыгнул бородатый. Кидан навострила уши. «Девчонка-выродок?» «Асурис, ты слишком стар, чтобы сплетничать, как подросток». От пренебрежительного замечания и Ника на виске Асуриса набухла вена. «Сплетничать? В доме Мэкери помнят, как выглядела Хелен Мэкери. Никто не забыл кудри цвета вороного крыла и губы сердечком. Девчонка от штафов с каждым днем все больше походила на нее. «Еще раз оскорбишь мой дом, и я смогу искупать в крови свой клинок». И Ника потянулась за топором. И Ника принадлежала дому от штафов. А говорили они о Рамин? Асурис вытащил один из двух больших ножей, висевших на бедре. «Элементарная проверка должна выявить правду. Если дом от штафов чист, его глава не должен опасаться за свою жизнь». И Ника вскочила так резко, что плечи Кидан полоснул поток воздуха. Сузаньос схватил Кидан за руку и притянул ближе. Кидан на миг замерла из-за внезапного жеста, потом села вплотную к нему. «Придержи язык, Асурис». И Ника годами клинки не смачивала, предупредил Сузаньос. Асурис не дрогнул. «Ты помнишь, как мы в свое время поступали с выродками? Так что радуйся, что Корил убил ту девчонку, прежде чем она унаследовала свои дома, не то я бы...» И Ника ударила наотмашь так, что Асурис вылетел на открытое пространство. Сильный удар всколыхнул платье Кидан и взъерошил воротник Сузаньосу. Асурис вскочил на ноги и с рыком вытащил ножи. Болтовня в комнате тотчас утихла. Все дранаики подались вперед. Запах насилия заставил их оскалиться. Встретить смерть им было непросто. Убийства не допускались законами Уксли. Даже в день Коси их жизни не пропадали даром. Поверженные сегодня будут сразу же доставлены в суд Модзебея и отдадут свою жизнь следующему в списке ожидающих обмена. Весь процесс по-настоящему впечатлял. Так тщательно дранаики следили за тем, чтобы бессмертие продолжалось. «Разве хорошо, что и Ника годами ни с кем не билась?» — спросила Кидан чуть ли не с тревогой. «По-моему, это плохо». «Напротив, это делает ее сильнее. После каждого раза, когда мы орошаем кровью серебро, уходит много времени, чтобы восстановиться. И Ника сдерживается и взрывается от гнева весьма живописным образом. Смотри». Голос Сузаньоса звенел от восторга. Окроплённое кровью серебро никогда не промахивается. И Ника сняла нож с предплечья, поднесла к языку и сделала надрез. Сияющее остриё покраснело. Дранайка размахнулась, и нож полетел вперед с невероятной меткостью. Асурис успел увернуться, и нож попал в противоположную стену. И Ника наклонила голову. Вонзившийся в стену нож закачался, вылез из кладки, закружился и с налету вонзился в спину Асурису, заставив его зарычать. У Кида наш челюсть отвисла. Дранаики управляли серебряным оружием, облизанным их кровью, не касаясь его. Она охнула, и у Сузаньоса заблестели глаза. «Говорил я тебе». Асурис вытащил нож, словно надоедливого клеща, и лизнул большое лезвие своего ножа. Один за другим он швырнул ножи по быстрой свистящей дуге. Иника отмахнулась от ножей топором, но от силы ударов отлетела назад на пару шагов и порезала руки. «Действуй, дорогуша!» Тадж хлопал, наблюдая за ней со стороны. «Врежь этой волосатой гусенице!» «А ну, тихо!» прошипела Иника с пугающей точностью, швыряя следующий нож. Состязание дранаиков заставило Кида острее осознать свою смертность. Как нежна ее плоть. От нажатия пальцем продавливается, от укола иголкой болит. Кожа впрямь — единственная защита смертных. Даже прочные части тела, череп, кости, зубы, следовало закрывать, чтобы хоть как-то обороняться. «Что ты там рисуешь?» — тихо спросил Сузыньос. Кидан сама не понимала, что чертит на бедре квадрат. Сузыньос взял ее за руку и заставил выпрямить пальцы. «Птичка, что значат эти символы? Ты уже не первый раз их чертишь». «Ничего», — шепотом ответила Кидан, заставив Сузыньоса улыбнуться. «Асурис сказал, что поплатиться должен глава дома от штафов», — задумчиво проговорила Кидан. «Это отец Рамин». Кидан поняла, что дранаики много знают о семейных делах, но предпочитают помалкивать. Даже на встречах 13-х такие разговоры выливались в ухмылки и обмен многозначительными взглядами. Кидан слышала, как отца Рамин называют Тесасусом, хотя он носил другое имя. Тесасусом звали короля из 17 века, имевшего 55 жен. По традиции акторов, браки между одним мужчиной и одной женщиной были редкостью. Но глава дома от штафов пошел дальше и завел себе 5 жен. Большинство братьев Рамин были единокровными. Кидан повернулась к Сузыньосу. «Так кто такие выродки?» Сузыньос замялся, потом с мрачным лицом ответил. «Браки между акторами запрещены. Сочетаться браком и заводить детей полагается со смертным из внешнего мира. Выродки — результат нарушения этого закона. В прошлом выродков отдавали вампирам, чтобы те убивали их, всласть напившись крови. Их существование грозило оборвать род, поэтому дети страдали для острастки других. Теперь наказывают не детей, а родителей». Вытаращив глаза, Кидан складывала воедино обвинение Асуриса. «Так Рамин родилась у акторов из двух домов?» «Помимо Дня Косей, нам сплетничать запрещено. И Ника могла бы убить меня, если бы узнала, что я с тобой откровенничал». «Как наследница двух влиятельных домов, Рамин получила бы огромную власть». Кидан озвучила эту мысль, и у нее появилась другая, страшная и жестокая. «Все видели бы в ней угрозу». Ответом на это стала жалостливая улыбка. Она не сформировалась полностью, но угадывалась в изгибе губ. «Семейная политика — просто ужас, да?» «Ты знаешь что-то еще?» Из-за спины у Кидан донесся звон ножей. В черных глазах Сузыньоса замелькало серебро. Он на миг потупился, и Кидан получила ответ на свой вопрос. «Поэтому Рамина травили в детстве. Кто совершил бы такой поступок?» Кидан осеклась. Догадка улеглась у нее внутри, словно она проглотила нечто кислое. «Ее братья!» Кидан и впрямь кое-что заметила на похоронах Рамин. Тревожный блеск в глазах ее братьев. Кидан сжала зубы так, что загудели десны. Рамин понятия не имела, что за чудовище ее родные. Пальцы Кидан судорожно начертили треугольник. «Спокойно, Йенрана». Он заставил Кидан выпрямить пальцы. Кидан догадалась, который из братьев мог все это затеять. Темл. Его жадность и амбиции она почуяла в день, когда он спросил про Аксумский археологический проект вместо того, чтобы скорбеть по Рамин. Разумеется, Темл не позволил бы сестренке стать наследницей двух домов. Но Кидан требовалось подтверждение. «Это ведь Темл, да?» «Да, и Ника подозревает его». Кидан немного успокоилась, но окончательно ее гнев не улегся. Они с Сузыньосом смотрели, как Иника наносит 1000 ударов своим чокером, превращая соперника в извивающуюся отбивную. У Кидана аж ноги задрожали. Злить Иника она больше не будет. Тадж засунул пальцы в рот и свистнул. «Иника Обу, дамы и господа! Никогда-никогда с ней не связывайтесь!» Тадж заскочил на сцену, руками обхватил голову Иника и поцеловал ее висок. Выходя из комнаты, Иника чуть заметно улыбнулась и передала ему топор. Дранайка скрылась в одном из коридоров. Кидан скользнула следом.